Глава 26. Мирон. У нас с Верой нет секса. Уже давно. С того самого дня, как я встретил Диану. Я всячески избегал любого контакта с Верой, а потом из-за беременности сказал, что не буду с ней спать ради безопасности здоровья плода. Конечно, это в большой степени была отмазка, ведь мои мысли были по-прежнему заняты маленькой предательницей. Не только мысли, но и член, который как в огне горит, когда я допускаю хоть одну малейшую мысль о ней. Найду, достану из-под земли, на кусочки разорву. В тот вечер, когда Диана сбежала, я напился. Конкретно так набрался, а потом с горя шлюху заказал. Такой, чтобы на нее была похожа. С такими же красивыми волосами, глазами, фигуркой. Шлюху доставили, но я к ней близко не подошел. А уже фантазировал себе о многом. Хотел до смерти ее затрахать, вымещая злость предательства. Диану не удалось найти, весь город перерыли, как сквозь землю провалилась. Хитрая девчонка. Мастерски сработала. Смекались-то она и юркая, я это еще давно приметил. Мечтал, воображал себя, как нагну ее раком и буду до срыва голоса долбиться в мягкую плоть. Но, увидев совершенно другую девушку, у меня не встал. Опал член вялым огрызком, и я уже думал, все, конец мне, импотент. Шлюху нафиг выгнал из своей квартиры, в ванну зашел, фотку ведьмы на телефоне открыл, и член за долю секунды поднялся, как миленький. Пальцами его сжал, пару раз рукой дернул и кончил до темноты из глаз, едва сознание не потерял. Потом пил, лежал в ванной и почувствовал, как по щеке скатилась слеза. Диану не нашли. Я больше не злился на нее, а реально начал переживать. А вдруг с ней что-то случилось? Она ведь проблемная. Умудряется на ровном месте проблемы находить. А если ее машина сбила? Если кто-то ее похитил? Отморозки напали, изнасиловали, и она... Ее больше не стало. Дальше моя жизнь превратилась в ад. С каждым месяцем я терял смысл жизни. Только беременность Веры держала меня на плаву. Я едва свой бизнес не потопил. Но мой лучший друг, Артур Королёв, вытащил меня из этой пучины дерьма, наставив на путь истинный. Время лечит, друг мой, поверь. Да уж, ему-то не знать. Его вообще жена кинула и предала так. Там еще похуже история, чем у меня сейчас. Но меня нафиг время не лечило. Оно только еще глубже, шрамы на сердце распарывало. Прошел один месяц, другой, третий. Я никак не мог забыть Диану, хоть мне уже твердили многие, что нет ее в живых, иначе бы нашли. Но мне не хотелось верить, ведь надежда умирает последней. Я пил, нажирался до тошноты и глюков, рыдал, когда был в неадеквате. Как самый последний кретин и слабак, я никак не мог понять, что со мной случилось. Почему я о ней думаю? Так сильно, блин, думаю, не могу из головы вышвырнуть. Потому что ведьма... Ведьма, вот и все. Несмотря на то, что она меня подставила, бросила, выставив мудаком, которым повертела, как какой-то ножной тряпкой. Во мне бушевали самые противоречивые чувства. Хотелось ее прибить и одновременно задушить в объятиях, если я ее найду. Особенно, когда уже пошел пятый месяц. Пятый, блин, месяц, и я не могу о ней забыть. Проблема улажена, деньги я вернул, заработав в 3 раза больше, я уже перестал злиться, потому что думал, что хрен уже с ними, с этими деньгами, тем более сумма не баснословная. Главное, чтобы с ней все было в порядке. Я мог лишиться вообще всего. Мог компанию потерять из-за этой гребаной стервы. Твари. Диана оказалась настоящей тварью. Предательницей, засланницей конкурентов, которые решили развалить мой бизнес и действовать через шпиона. Диана — это чей-то мастерски продуманный проект. Или она действует под чьим-то командованием, либо решила сама поднаживиться. Этот вопрос пока остается неясным. В тихом омуте черти водятся. Не черти, а целые демоны. Я на шее змеюку самую настоящую пригрел, едва ли не пострадал по-крупному. Слава богу, я только 2 ляма. профукал, а не полсостояния. Хорошо, что мы с партнерами успели решить вопрос и все уладили без серьезных убытков. Я тогда выдохнул с превеликим облегчением. У нас с Верой уже полгода не было секса. У меня нет желания. Порой я вообще думаю, что я долбанный импотент. Но все же в руку драчу. Оргазм получается испытать. Член стоит твердо и крепко, как кол. Лишь тогда, когда я какого-то фига думаю о предательнице, ведьмы проклятой, но такой горячий и желанный, такой красивый, сексуальный, вспоминая наши с ней дни и ночи, смятые простыни, стоны, голые тела, сплетенные друг с другом. «Очнись, Мирон! Ты дебил! Что за ублюдские мысли? Забыл? Ты забыл, кто она такая? Я больной на всю голову. Но почему-то после того, как она меня предала, сбежала, и я ее не мог 4 месяца найти, это время для меня превратилось в ад. Я бесился, рвал и метал. Многие говорят, что я сильно изменился. Я перестал трепетно укладывать волосы, просто ерошил их пальцами, создавая подобие хаоса на голове. Выбросил все светлые костюмы и рубашки, носил только темное. Довела меня ведьма, довела. Это все из-за нее. Я стал еще хуже, чем был до этого. Если не чертом, то сатаной. Изменения не обошли стороной и мой ублюдский характер. Я напивался, молотил груши в спортзале, окунал себя в ледяной душ. И так по кругу. Когда опять накатывало, все повторял. После чего понял, что не так сильно она меня вывела из себя своим предательством, как осознанием того, что с ней могла случиться беда. Я сам не понял, как почувствовал, что по моей щеке нечто влажное заскользило. Вот урод ты, Доронин. Слабак. Тюфяк. Позорище поганое. Из-за ведьмы. Из-за стервины подлой, проклятой. Сделал еще несколько глотков коньяка и внушил себе, вдавил в мозг то, что я не должен испытывать гадине жалость. Не должен. Точно, ведьма. Навела проклятие. Приворожила. Порчу навела. Она не только меня предала, но и околдовала. Я ненавижу дрянь. Но, кажется, до сих пор люблю. Узнать о том, что у Веры случился выкидыш, стало настоящим потрясением. Я очень обрадовался беременности. Во мне моментально проснулись отцовские чувства. Я пылинки начал с Веры сдувать, и мы, казалось бы, стали идеальной парой. Оберегал ее, лелеял, сюсюкался. Хотел стать хорошим мужем. Выдавливал из себя эти чувства, но почему-то все равно думал о другой. Диана, твою мать. Когда подошел срок, я поставил Веру перед фактом, что мы скоро сдадим тест на отцовство. Она, конечно, истерику закатила, мол, чего ты мне не доверяешь? До слез ее все трясло. Я уже пожалел о том, что сказал ей это. Нужно было втихаря устроить. Ну а что? Я привык все перепроверять. Хоть и был уверен, что ребенок мой. На всякий случай. Привычка такая. Она потеряла его. Потеряла. Говорит, утром проснулась. На простыне пятно красное. Живот очень сильно скрутило, она скорую вызвала. Я тогда был на встрече в другом городе. Бросил все, услышав звонок от Веры. На самолет сел. Через 3 часа был у нее. Вера лежала в больнице, свернувшись клубочком. Уже после чистки. Врачи только высказывали соболезнования. Врачи разводят руками, говорят, неясно почему. Иногда бывает так, что причину выкидыша сложно определить. Предположили, что плод начал развиваться с отклонениями, так что организм просто избавился от брака, сам очистился, как бы жутко это ни звучало. Я долго ходил подавленным, мне ни черта не хотелось, сплошное дерьмо наступило в жизни. Сначала предательство и побег Дианы, затем выкидыш Веры. Я мог спиться или скатиться до наркотиков, но все же пережил этот поганый период. А потом узнал новость. Нашлась. Нашлась, зараза проклятая. Я встретил ее, Ирину какую-то, которая ворвалась в мой кабинет, потребовав деньги за информацию. Очень и очень ценную информацию. Моя ненависть, моя ярость, злость и гнев вернулись в троекратном размере. Моментально. Жалостливые мысли как цунами смыло, когда Ирина сказала мне, что Диана жива, и она носит моего ребенка. Ребенка, о котором я не знал. Зараза. Гадость проклятая. Она решила скрыть от меня моего наследника. Я опять разозлился и опять внутри вскипел вулкан сумасшествия. «У меня к вам очень и очень важное дело», — хитро прищурившись, заявила она. Потом в лицо сунула телефон с фотографией. «Вы ведь ее ищете?» «Видела кучу объявлений. А я знаю, где скрывается Диана. Кажется, вы там обещали солидную награду тому, кто предоставит вам любую информацию об этой девушке». «Твою мать!» «Жива! Жива все-таки!» «Охренеть!» Первое, что я испытал, не приступ злости, а какое-то непонятное облегчение. Сердце будто кусок бетона свалился. Не только с сердца, но и с легких. Дышать стало так легко, как в морозных горах. Я глубоко и сипло выдохнул. В качестве доказательства Ирина показала фото, сделанное тайком. Девушка сфотографировала Диану издали, и тут я позеленел, потому что увидел отчетливо виднеющийся через спортивную ветровку животик. Охренеть просто. Сначала не понял ничего. Может, она поправилась. В деревне же теперь живет. Может, кофта размером большевата. Пока Ирина не сказала. «Да, Диана беременна. Рассказала мне вашу историю и призналась, что ребенок ваш, Мирон Маркович». Треснул кулаком по столу, вскипев от эмоций, и приказал охраннику. «Олег, поехали, срочно. Ее нужно немедленно найти». «Она, кажется, на УЗИ в город собралась», — медовым голоском пролепетала Ирина, запихивая в сумочку огромную пачку денег. «Адрес я вам назову». «Прекрасно. Ну вот ты и попалась, птичка. Я иду за тобой. Теперь не упорхнешь».